Глава 30. Ней. Пятница, 9 ноября, 15:40. Что-то изменилось. Я понимаю это по взгляду охранника, называющего мою фамилию. Он смотрит на меня не так, как обычно, как на грязь, которую только и остается, что растереть подошвой. «С вещами», — говорит он. «У меня их немного, но я не тороплюсь, тщательно запихиваю все в пластиковый мешок и по длинному серому коридору иду за охранником в кабинет начальника. В дверях стоит Элли. Он засунул руки в карманы и по обыкновению пристально смотрит на меня. Только на этот раз его взгляд в сотню раз пристальнее. «Поздравляю с возвращением в собственную жизнь, Нейт». Я никак не реагирую, и он добавляет. «Ты свободен. Тебя отпускают. Все это было подстроено и раскрыто, так что вылезай из своей робы, переодевайся в гражданское и проваливаем отсюда к чертям». Я уже привык делать то, что мне говорят, поэтому так и поступаю. Все остальное проходит мимо меня, пока Элли не показывает мне новости про арест Джейка и не рассказывает, что Эдди в больнице с травмой черепа и сотрясением мозга. «Но хорошо то, — замечает он, — что это всего лишь трещина, мозг не поврежден. Должна полностью выздороветь. Эдди — это пустышка. Принцесса Бала оказалась крутой ниндзя-сыщицей и сейчас лежит в больнице с трещиной в черепе, потому что пыталась мне помочь. Может, она осталась жива только благодаря Дженни, которой сломали челюсть, и Куперу, который вдруг оказался супергероем, воспетым всеми СМИ. Я бы за него порадовался, да только меня воротит от всего этого. Когда тебя выпускают из тюрьмы, куда посадили за преступление, которое ты не совершал, приходится пройти настоящую бумажную волокиту. Закон и порядок никогда не показывают, сколько форм нужно заполнить перед тем, как вернуться в мир свободных людей. Первое, что я вижу, выйдя на яркий свет и моргая, это десяток камер, тут же начинающих жужжать. Понятно. Все это бесконечный фильм. Я за несколько часов превратился из злодея в героя, хотя ни черта не сделал для этой перемены за то время, что провел в тюрьме. Мать тоже здесь, что, наверное, приятный сюрприз. Я никогда не окажусь не готов к тому, что она вдруг исчезнет. И Бронвин, хотя я говорил, что не хочу ее видеть рядом с этим местом, видимо, никто не подумал, что я серьезно. Не успеваю я отреагировать, как ее руки обвивают мою шею, и я погружаюсь в яблочный аромат ее волос. Боже мой, что за девушка! Несколько секунд я вдыхаю ее аромат, и все это время хорошо и правильно. Но на самом деле все не так. «Нейт, как вы себя чувствуете на свободе? Что можете сказать о Джейке? Каков ваш следующий шаг?» Элли отрывисто рявкает во все микрофоны, которые суют мне под нос, и мы пробиваемся к его машине. Он герой часа, но я не понимаю, чем он это заслужил. Обвинения сняты, потому что Бронвин продолжал распутывать ниточки и нашла свидетеля, потому что бойфренд Купера соединил точки и показал картинку, которую никто другой не видел, потому что Эдди подставила себя под огонь, и потому что Купер спас положение, не дав Джейку заткнуть ей рот навсегда. Из всего клуба убийц только я ни черта не внес в это дело. Мое единственное достоинство — это то, что меня легко было подставить. Элли проползает мимо репортерских машин, выезжает на шоссе, и тюрьма для несовершеннолетних исчезает вдали серой пылинкой. Он трещит слишком о многом, чтобы я все уловил, что он работает с Лопес, чтобы с меня сняли обвинение за наркоту, что если я хочу сделать заявление через прессу, он рекомендует Мигеля Пауэрса, что нужен план моего возвращения в школу, чтобы догнать одноклассников. Я таращусь в окно, и моя рука неподвижно лежит в руке Бронвин. Когда я, наконец, слышу, как Элли спрашивает, есть ли у меня вопросы, я понимаю, что он какое-то время уже повторялся. «Кто-нибудь кормил Стэна?» — спрашиваю я. Потому что отец вряд ли это делал. «Я кормила», — отзывается Бронвин. Я не отвечаю, и она сжимает мою руку. «Нейт, что с тобой?» Она пытается заглянуть мне в глаза, но я не могу на нее смотреть. Она хочет, чтобы я радовался, и этого я тоже не могу. Ее не может быть в моей жизни, это бьет мне под дых. Все, чего она хочет, хорошо, правильно и логично, а я ничего из этого не могу. Она всегда будет той девчонкой впереди, так заворожившей меня блестящими волосами, что я почти забыл, как бесполезно за ней идти. Просто хочу домой и поспать. Я по-прежнему не смотрю на Бронвин, но уголком глаза замечаю, как меняется выражение ее лица, и почему-то испытываю какое-то извращенное удовлетворение. Я ее разочаровал, как и должно быть. Наконец-то происходит что-то осмысленное.